2 сентября 2018 года, 12 часов 15 минут, Московская область, резиденция Новоогарёва. Больше 5 месяцев Российская Федерация ведет войну с расположенным по ту сторону межвременного портала Третьим Рейхом. Нельзя сказать, что российское руководство хотело этой войны, будь она хоть 3 раза священная, но так же, как и в случае с Сирией, которую нельзя было отдавать на откуп террористическому интернационалу, и с Крымом, где следовало предотвратить появление натовской базы, война за порталом была в значительной мере вынужденной. Один раз начавшись с вторжения вермахта на российскую территорию, она могла быть закончена только после полной и безоговорочной капитуляции Третьего Рейха. И ничего иного суть этой войны не подразумевала. А война, как известно умным людям, это не только победные реляции и вызванное ими улучшение общественной морали, подвиги, ордена и медали, но еще не маленькие материальные затраты вкупе с людскими потерями. Да, к сожалению, без потерь тоже никак, потому что война – это война. И на ней, несмотря на техническое превосходство, солдаты и офицеры российской армии гибнут и получают ранения точно так же, как и их деды, что служат в рабоче-крестьянской Красной армии. Ну, не совсем так же. У хорошо экипированных и вооруженных российских воинов риск получить тяжелое ранение или даже погибнуть был на порядок меньше, чем у военнослужащих РККА, но потери за первый месяц ведения боевых действий, когда экспедиционный корпус участвовал в кровавой мясорубке Смоленского сражения, оказались все же достаточно высокими. Война исправно штамповала не только героев Советского Союза. Сталин охотно награждал потомков за подвиги и России, кавалеров орденов Боевого Красного Знамени, Красной Звезды и Георгия Победоносца, но и похоронки с фронта. Потери были серьезнее, чем в Сирии, где наземные войска в боях не участвовали, но скромнее, чем в Афганистане и во время наведения конституционного порядка на Северном Кавказе. Кроме того, гибли и добровольцы, пошедшие на службу в РККА. Правда, в те элитные танковые и мотострелковые части и соединения, куда направлялись выходцы из Российской Федерации, Советский Союз старался закупать технику, экипировку и вооружение из 21 века, но из-за интенсивного участия в боях потери там были выше, чем в экспедиционном корпусе. Если брать все вместе, то количество погибших получалось примерно таким же, как и во второй чеченской кампании. А ее президент помнил очень хорошо. Правда, в отличие от Афгана, обеих внутренних чеченских войн и принуждения Грузии к миру, эта война за порталом приносила государству прямые финансовые дивиденды. Товарищ Сталин платит золотом и за поставляемые станки с оборудованием, и за боевую технику, и за непосредственное участие в боях экспедиционного корпуса. А если гражданин Российской Федерации погибает, сражаясь за СССР, неважно в каком статусе, то в пенсионный фонд РФ в золотом эквиваленте поступает сумма, достаточная для того, чтобы выплачивать семье погибшего пенсию по утрате кормильца. Это, конечно, мало, ибо пенсиями погибших не вернешь, но все же лучше, чем ничего. Совершив стремительный прорыв к Риге и практически выиграв этим шагом прибалтийскую наступательную операцию, экспедиционный корпус участвовал в последующих боях крайне редко. Во-первых, не было соответствующих задач, а во-вторых, РККА, пришедшая в себя после летних неудач, перестала нуждаться в мелочной опеке. Теперь, как в Сирии, основная нагрузка легла на ВКС, а танкисты, артиллеристы и мотострелки откровенно маялись от безделья. Следующей целью для наступательной операции советским генштабом была избрана Финляндия, но для решения задач прорыва на Карельском перешейке или броска через Финский залив на Хельсинки Гельсингфорс танковые и мотострелковые дивизии экспедиционного корпуса подходили плохо. Для прорыва долговременных укреплений, расположенных в пересеченной лесисто-озерной местности Карельского перешейка необходимо следующее. Спецназ, наводящий мор на финских кукушек, саперно-штурмовые батальоны, артиллерия особой мощности с хорошими системами управления и корректировки, а также авиационная поддержка. Для захвата снахрапа вражеской столицы требовались десантно-штурмовые части и, опять же, поддержка авиации. Основным родом войск по численности, причем с обеих сторон, используемым на этой войне, должны были стать лыжные батальоны. Танки мелкими группами, численностью до батальона, могли использоваться только на немногочисленных танкопроходимых направлениях, а таких танковых батальонов на модернизированных Т-34, КВ-1 и КВ-2 хватало и в составе РККА. Батальоны спецназа, а точнее ОСНАЗа, оснащенные по последнему слову техники 21 века с участием российских добровольцев, соответствующих вузов и местных специалистов, имелись как в ГРУ ГШ РККА, так и в НКВД. Аналогично советское командование укомплектовало десантно-штурмовые части РККА. Добровольцы из 2018 года, российские снаряжения и средства доставки десанта, а также вооружение. Саперно-штурмовые батальоны были сформированы еще на заключительной фазе Смоленского сражения во время ликвидации окруженных остатков группы армий «Центр» и доведены до пика боеспособности в Борисовской и Прибалтийских операциях. Артиллерия особой мощности в РККА имелась своя. Системы управления и корректировки Советским Союзом были закуплены и поставлены. Единственное, с чем обещала помочь РФ, это с тактическими ракетными комплексами «Точка» и «Точка-У», морально устаревшими в 21 веке, но ужасно грозными в веке 20-м. Кстати, «Точкой У» можно стрелять и через Финский залив с гарантированным поражением намеченных объектов на территории финской столицы. После полного отстрела боекомплекта личный состав этих ракетных частей, ранее вооруженных этими установками, должен вернуться обратно в место постоянной дислокации для перевооружения на ОТРК «Искандер». Ну а авиационную поддержку авиагруппа экспедиционного корпуса в ходе обеих операций предоставит в обычном режиме с разделением обязанностей, то есть ВКС РФ бьют по точечным целям, а ВВС РККА наносят бомбовые удары по площадям. Было еще одно обстоятельство, исходя из которого российское руководство не желало непосредственного задействования экспедиционного корпуса в непосредственных наземных боях с финской армией. И имя этого обстоятельства – Финляндия 2018 года. Именно под давлением финских дипломатов из 21 века Сталин сделал финскому президенту Рюти беспрецедентно щедрое предложение отвести войска на границу 40-го года, выплатить энную сумму за беспокойство и заключить мир, как будто финны никогда и не были союзниками Гитлера. Но у финского руководства взыграло ретивое, и, отказавшись от этих чрезвычайно мягких условий, оно само подписало приговор и себе, и своей стране. Но даже при этом российский президент не считал возможным, чтобы экспедиционный корпус РФ принимал непосредственное участие в ликвидации финской государственности. Помочь советским товарищам, как бы РККА в целом, еще можно, а вот участвовать в боях подразделениями российского экспедиционного корпуса было уже нежелательно. С другой стороны, как всякий коренной питерец, российский президент совсем не жалел финнов 41-го года. А что их жалеть? Ведь и сами эти люди, и их правительство были непосредственными виновниками смерти 650 тысяч мирных ленинградцев. Получив отказ со стороны президента Рюти на предложение заключить мир на условиях возвращения к довоенному статус-кво, как и было изложено в условиях договора 1944 года, по которому Финляндия выходила из войны в нашей истории, Владимир Владимирович просто умыл руки, предоставив товарищу Сталину возможность действовать против Финляндии с максимальной жесткостью. Все необходимое для операции тяжелое вооружение уже поставлено и обеспечено обученным персоналом. Оснастгруппы прибыли на место и начали чистить ближние тылы Ленинградского фронта на Карельском перешейке от финских разведывательных и диверсионных групп. Артполки РВГК уже стоят на позициях, снаряды подвезены, цели распределены. И теперь нужен только приказ, который обрушит на финские позиции тонны огня и металла. Артиллерия особой мощности и ракетные установки «Точка» находятся на завершающей стадии передислокации. Штурмовые батальоны пока дислоцируются в ближних тылах советских дивизий и выйдут на передовую в ночь перед началом операции, как и лыжбаты, которым предстоит развивать успех и входить в прорыв. Но российского президента сейчас это беспокоило только поскольку-постольку. Об этих вопросах голова должна болеть у товарищей Сталина, Василевского, Шапошникова, Говорова и иных, кто принимал в подготовке этой операции непосредственное участие. Основной заботой Владимира Владимировича был вопрос, не пора ли выводить экспедиционный корпус обратно в 21 век. Оставить только авиагруппу и спецназ, которым работы хоть отбавляй. И дело даже не в каких-то дополнительных расходах на содержание этой группировки и не в регулярных протестах российской отмороженной оппозиции. Эти люди будут протестовать против всего, что делает власть, и обращать внимание на их завывание вверх неприличия. Дело в том, что экспедиционному корпусу с каждым днем все труднее и труднее находить работу по специальности. Красная армия оправилась от былых поражений и встала на ноги. Может, не везде и не всегда, но теперь она воюет на твердую четверку. Кроме того, количество добровольцев из РФ в ее рядах уже почти в два раза превысило численность личного состава экспедиционного корпуса. Война Российской Федерации с фашизмом продолжится и после вывода основной части ограниченного контингента, но уже опосредованно и войдет примерно в те же рамки, что и российское военное присутствие в Сирии. Или все же подождать до весны и вывести из СССР российские части после того, как Красная Армия в основном выйдет на государственную границу, а пока подождать и держать эти 5 дивизий в качестве подстраховки при неблагоприятном развитии событий? Да, наверное, именно так и следует сделать. А пока стоит понаблюдать за тем, как развивается ситуация в Германии 21 века, куда заканчивается переброска остатков 2-го армейского корпуса. По данным российской разведки, ситуация еще терпимая, но немецкие солдаты из 41-го года разнюхали, каков он на самом деле, этот чудесный мир, в который их занесло, и теперь они потихоньку начинают закипать. А ведь если не считать больных и раненых, разбросанных по госпиталям, их целых 30 с лишним тысяч, и в руках у них боевое оружие. 5 января 1942 года, 7 часов 55 минут. Ленинградский фронт. Окрестности станции Терриоки. Капитан старого войска польского, пан Бронислав Замостинский. Позвольте представиться панове. Пан Бронислав Замостинский, бывший штабс-капитан русской императорской и капитан польской армии. Родился я в год воцарения государя-императора Николая Александровича в местечке Березокартузское, неподалеку от города Брест-Литовск, в семье потомственного русского офицера польского происхождения, тоже, кстати, капитана. Жили мы гордо, но бедно. Так бедно, что в кадетском корпусе и Павловском училище я учился за казенный кошт. Окончив Павловское училище по первому разряду, я, молодой подпоручик, попал прямо в мясорубку германской войны. Воевал за веру царя и отечества в 4-й армии Западного фронта с августа 14 по ноябрь 17, когда после захвата власти в Петрограде большевиками на фронте все стало расползаться, как прелая портянка. 3 года в окопах, 3 ранения, из них одно тяжелое. 3 ордена Святой Анны, Станислава и Владимира с мечами, а также ощущение невиданного везения, ибо до ранения или смерти русский офицер в окопах германской войны жил около месяца. В 14 году наша армия участвовала в битве за Лодзь. В 15-м был Горлицкий прорыв, снарядный голод, великий драп и окопное сидение до самого конца, когда единственным итогом боевых действий были горы трупов по обе стороны фронта. Из моих однокурсников Павлонов выпуска 14-го года к ноябрю 17-го в живых оставались только единицы. Потом, когда Российская империя рухнула, мне было предложено идти на все 4 стороны. К Деникину, Юденичу или Скоропадскому меня не потянуло, к большевикам тоже. Но зато когда Германская империя капитулировала и Польша стала свободной, я тут же вернулся на родину и вступил в новую польскую армию. Воевал с большевиками в 19 и 20 годах. К 3 ранениям на германской войне добавились еще 2, а к русским орденам – польский крест военных заслуг. Тогда нам казалось, что стоит как следует надавить на уже шатающихся большевиков и вернуться времена Речи Посполитой, но те времена не вернулись. В 20 году, справившись с Деникиным, большевики бросили на нас свежие силы, и польская армия откатилась из-под Смоленска до Варшавы. Потом было чудо на Висле, после которого мы снова откинули большевиков до Минска. На этом война и завершилась Рижским договором. Минск остался за большевиками, а вот все, что лежало западнее, стало нашими всходними кресами. В результате Польша стала одним из крупнейших государств Европы. Казалось бы, живи и радуйся. Но почти сразу после завершения войны с большевиками, по приказу маршала Пилсудского, офицеров русской службы стали удалять из армии как неблагонадежных. Воевал за Россию, значит, потенциальный предатель. Большинство новых, внезапно образовавшихся из борцов за свободу генералов и полковников вообще не имели военного образования и ни одного дня не служили ни в одной армии. Зато гонора и амбиций у них было хоть отбавляй. Выгнали из войска польского и меня. Хорошо хоть не записали в подозрительные, потому что так очень легко было оказаться в концентрационном лагере вместе с коммунистами, неисправимыми уголовниками, а также украинским и белорусским националистическим отребьем. Помыкавшись без места, мне удалось устроиться учителем начальной школы в родных местах. Потом женился, жена родила сына и дочку. И когда мне показалось, что все наладилось, на Польшу снова напал германец, и меня снова призвали в армию. Но никаких подвигов я совершить не успел. Самодельные генералы-политиканы, как и положено дилетантам, просрали войну в 2 недели и удрали в Румынию, бросив еще сражающуюся армию и всю Польшу, в которой еще оставались люди, желающие сражаться. И только после этого в страну, формально оставшуюся без руководства, начала входить Красная Армия для того, чтобы не допустить оккупации всходних кресов германским вермахтом. Я сам там был и все видел. К тому моменту польские войска были полностью деморализованы бегством правительства и военного командования и уже почти не оказывали большевикам и немцам никакого сопротивления. Поскольку я был в военной форме, то большевики, конечно же, подвергли меня интернированию, и я оказался в лагере в Катыни. А потом стали вылезать старые дела, о которых, я думал, все уже забыли. Бывший царский офицер, служивший верой и правдой царю Николаю, потом участник Советско-Польской войны, да еще награжденный за это орденом. Одним словом, получилось, что я активный антисоветский элемент, которого нельзя допускать к работе учителем, потому что он будет учить детишек только плохому. По счастью, я и близко не приближался к местам, где в 20-м году содержались захваченные в плен красноармейцы, а то некоторые из моих товарищей, по несчастью, имевших к ним непосредственное отношение, исправно получили свои 10 лет лагерей без права переписки. Неизвестно, до чего бы еще додумались следователи НКВД, чтобы из лагеря для интернированных отправить меня на свою большевистскую каторгу. Но тут немцы напали уже на большевиков, после чего фронт снова стремительно покатился на восток. Всего лишь чуть больше месяца потребовалось германским панцерам, чтобы пробежать 700 километров от Бреста до Смоленска. И вот уже 1 августа немецкие часовые сменили на вышках советских. И тут посрамленными оказались те, кто говорил, что немцы, мол, цивилизованная нация, и сразу должны отпустить нас по домам. Режим содержания даже ужесточился. И с питанием стало совсем худо. Если для большевиков мы были интернированными, чью преступную деятельность еще следовало доказать, то для германцев мы являлись военнопленными. И к тому же неприятным сюрпризом, с которым они не знали, что и делать. Как я понимаю, германской армии хватало возни с пленными большевиками. А тут еще и мы, поляки. А потом началось вообще черти что. Россия не Польша, и для нее 700 километров – это не расстояние от границы до границы, а незначительное внедрение внутрь, как для слона дробина. Прорвавшуюся немецкую армию встретили выдвигающиеся из глубины свежие большевистские дивизии, каких не было и не могло быть у Польши. После этого наш лагерь оказался в самом эпицентре встречного сражения. Германцы, конечно, одолевали, ведь они превосходили большевиков выучкой, качеством снаряжения и вооружения, а также интеллектом офицерского состава. Но те все равно дрались яростно, раз за разом переходя в контратаки. Некоторые из нас говорили, что это глупо, что плетью обуха не перешибешь, что оказывать сопротивление такой первоклассной армии, как немецкая, просто бессмысленно. В то же время я вспоминал свой опыт германской войны и думал, что драться с германцами можно и нужно. Да только делать это следует в составе большой единой армии, создав такую силу, которую немцы просто не сумеют заглотить. Мы думали, что это сражение продлится неделю или две. Примерно столько же, сколько шла вся германо-польская война, после чего свежие большевистские силы будут разгромлены, и немцы двинутся дальше по направлению к Москве. Но сражение все не утихало и не утихало. Видимо, большевистское командование швыряло в бой все новые свежие дивизии, словно поленье в жерло печи. Мы, естественно, не имели о происходящем за оградой лагеря достоверной информации и могли судить об этом только по поведению охраны. Потом, уже в конце августа, в охранявших нас немцах начал намечаться истерический надрыв. Немецкие солдаты стали нервные и испуганные, вследствие чего могли выстрелить в любого из нас по малейшему подозрению на нелояльность. А продукты на кухне, оставленные еще большевиками, заканчивались. И какая уж тут лояльность на пустое брюхо. Неделя шла за неделей, нормы питания все урезались, и к 11 сентября мы остались совсем без еды. Для того, чтобы заглушить голод, нам предложили пить пустую воду. К этому же времени было уже несколько десятков случаев, когда немецкие солдаты без всяких видимых причин убивали наших товарищей. Уже потом мы все узнали, как близко были к тому краю, из-за которого не возвращаются. Но тогда нами владело только глубокое недоумение от происходящего. Как может цивилизованная нация так обращаться с военнопленными? Ведь Женевская конвенция не допускает ничего подобного и требует, чтобы нас кормили наравне с немецкими солдатами. Тогда мы еще не знали, что германская армия потерпела эпическое поражение, по сравнению с которым меркнет битва на Марне, и через самое небольшое время те, кто нас охраняют, сами станут пленными или покойниками. Все кончилось внезапно. 12 сентября среди охраны поднялась нездоровая суета, и те из нас, кто понимал по-немецки, а таких была примерно треть, сказали, что по направлению к нашему лагерю движется прорвавшаяся фронт колонна большевистской брони, которая уже совсем близко, и что в связи с этим нас переводят в другое место. Кто же знал, что это другое место окажутся дном противотанкового рва, который мы рыли еще тогда, когда нас охраняли большевики. Красной армии он не пригодился, и нашествие германских панциров не остановил, а теперь он должен был пригодиться нам самим, как место последнего упокоения. Не зная, что с нами делать, в Берлине приняли самое простое решение. Нет поляков, нет и связанной с ними проблемы. Германцы в 1939-м расстреливали наших пленных без всяких церемоний. Так почему же что-то должно остановить их здесь, когда они и так уже воевали с половиной цивилизованного мира? Но немцам не удалось даже просто перестрелять нас из пулеметов. В тот момент, когда охрана выгоняла нас из бараков и строила на плацу, в воздухе вдруг завыло и засвистело, после чего лагерь атаковались десяток хищных, как шершни, боевых автожиров в темно-зеленой пятнистой раскраске, вооруженных мелкокалиберными скорострельными пушками. Любую попытку сопротивления охраны они подавляли со всей возможной решительностью длинными очередями своих пушек, в первую очередь уничтожив пулеметчиков на вышках и изрешетив очередями казарму охраны. На всю жизнь запомню, как вместе с деревянной щепой разлетаются в стороны кровавые брызги, в которые превратился пулеметчик на вышке, уже изготовившийся стрелять по безоружным людям. То есть по нам. По нам, польским офицерам. На бортах и днищах этих чудовищных аппаратов, чтобы никто не сомневался насчет их государственной принадлежности, красовались большие пятиконечные красные звезды. После замешательства минуты в две охрана с воплями «Ахтунг, марсиане!» стала попросту разбегаться. И Гауптман Бауэр, немецкий комендант лагеря, был в первых рядах этого спортивного состязания. Отдельных бегунов, не успевших достичь леса, прямо на наших глазах разорвало на части. Остальные же залегли и покорно ждали, как обернется к ним судьба. А боевые автожиры в это время нарезали круги над их головами. А позади них, приотстав на версту или две, на малой высоте, к лагерю уже приближались мрачно гудящие, тяжелые, пузатые машины. При едином взгляде в их сторону становилось понятно, что их дело не охотиться за затаившимся врагом, выколупывая его из разных щелей, а перевозить грузы или солдат в полной выкладке для высадки их в наилучшем месте на поле боя. Человек я с фронтовым окопным опытом повидал, что к чему, а потому и догадаться об этом мне было совсем нетрудно. Но то, что произошло потом, оказалось для меня шоком. Из опустившихся на землю транспортных аппаратов вспомнилось английское название «геликоптер». Вместо обычных, неуклюжих красноармейцев с винтовками, которых мы ожидали увидеть, ориентируясь на красные звезды, стали ловко выскакивать одетые и вооруженные самым футуристическим образом нижние чины и офицеры неизвестной нам армии. Шлемы с очками делали их отчасти похожими на немецких мотоциклистов, но вот именно только отчасти. Не тот основной цвет униформы, хаки вместо фельдграу, не та манера держаться. Часть из этих солдат отправились собирать разбежавшихся в стороны и залегших немцев, другие же направились в нашу сторону. У меня даже и мысль не возникла, что это обычные русские, тем более что на плечах солдат с закрытыми лицами и возглавляющего их офицера из-под снаряжения совершенно отчетливо торчали кончики погон. Погоны у большевиков — это же нонсенс. Но по мере их приближения через оглушительный шум и свист работающих моторов стали слышны слова команд и реплики. И то, что все это произносилось на русском языке, для меня не представляло никаких сомнений. А потом мой взгляд остановился на возглавляющем солдат-офицере с погонами поручика. Единственным, у кого лицо не было закрыто маской, и я увидел в нем самого себя четверть века назад. Молодого и беззаботного взводного подпоручика образца 14-го года. Были, конечно, и отличия, даже если не считать пятнистого полевого мундира и фантастического вида снаряжения и оружия. Я подумал, что этот человек не совсем уж молод и отнюдь не беззаботен, Он серьезно относится к тому, что делает, и твердо стоит на этой земле обеими ногами. Да и поведение немцев, которые, догадавшись, кто их навестил, сразу кинулись на утек, будто перед ними предстал сам пан Сатана, внушало к этим людям определенное почтение. От кого попало, немецкие солдаты, сломя голову, бегать не будут. Для этого их надо очень сильно напугать. Остановившись в шагах в 10 напротив нас, сбившихся в кучу и ничего не понимающих офицеров, этот русский оглядел нас, как стадо баранов, сардонически усмехнулся и сказал: «Панове польские офицеры, я Алексей Сосновский, старший лейтенант российской армии. Сегодня вы все, можно сказать, родились заново. Поверьте, промешкаем мы пару часов, и мне было бы не с кем тут разговаривать. Но раз мы здесь, то отныне я ваш добрый ангел-хранитель и одновременно бес-искуситель. У всех есть совершенно свободный выбор. Либо вы идете вместе с нами и сражаетесь с немцами, либо мы снова передаем вас советским властям, и они вас снова интернируют. Ну, Спанове, какое будет ваше самое правильное положительное решение?» Этот старший лейтенант, хотя я думал о нем как о поручике, Сосновский, выглядел как человек, который чувствует за собой силу. Его солдаты смотрели на нас, опустив стволы карабинов, и мы не могли понять, о чем они при этом думают, ибо из-под их масок были видны только глаза. Но мне почему-то казалось, что у всех у них такие же жесткие и немного насмешливые выражения лиц, как и у их командира. И вообще, в масках они казались совершенно одинаковыми, как оловянные солдатики из одной коробки. «Скажите, пан старший лейтенант!» На ужасно ломаном русском языке спросил вдруг поручик Микульский: «Вы большевик?» «Нет, пан, как вас там?» — ответил он. «Не большевик. И вообще, какое отношение к делу имеет моя партийная принадлежность, когда я задал вам прямой вопрос? Вон там Смоленск, а в нем немцы, которых требуется убить как можно скорее. Или вы идете и воюете вместе с нами, и тогда мы относимся к вам как к нашим боевым товарищам. Или вы трусы и дармоеды, и тогда мы передаем вас тем самым большевикам, которых вы так боитесь. Выбор только за вами, панове, и никто вас, как козлов, за бороды не тянет. Но только потом не жалуйтесь, что судьбу вашей Польши будут решать без вас, поляков». Тут кто-то вякнул, что, мол, судьбу Польши без поляков не позволят решить великие державы. «Ну и что, панове?» — спросил в ответ лейтенант Сосновский. «Два года назад сильно помогли вам эти самые великие державы? Вы для них только мелкая монетка. И если им самим будет грозить уничтожение, они с легкостью пожертвуют вами ради собственного благополучия. Разве недостаточно было тому примеров? Как те же англичане бьются только за свои интересы. К тому же, если мы не побоялись бросить вызов Гитлеру, то, если надо, мы пошлем туда и остальных, если они будут нам мешать после войны обустраивать Европу по своему усмотрению». Тогда я, честно говоря, еще не знал, кто это такие «мы» и откуда взялась эта хорошо вооруженная и оснащенная российская армия, которая бьется тут с германцами в союзе с большевиками. Но, тем не менее, я одним из первых вышел вперед как доброволец. Таких, как я, набралось чуть меньше половины, а остальные с гордостью ответили, что рядом с русскими против немца биться не будут. Говорят, они до сих пор сидят в лагере для интернированных. И по делам. Если ты настоящий патриот Польши, то пока она оккупирована, ты должен биться до тех пор, пока не освободишь родную землю от вражеских захватчиков, не выбирая тех, кто будет биться с тобой бок о бок. Но не будем больше говорить об этих людях. Трусость их одолела или заела неумеренная гордость. То, что они сделали, не взяв предложенного оружия, было хуже предательства, ибо наша родина страдает под германской пятой, и наш долг – освободить ее от этих страданий. Их увезли на этих огромных геликоптерах и передали в руки НКВД для дальнейшего интернирования. Нас же, тех, кто согласился взять в руки оружие, попросили в первую очередь подобрать винтовки и пулеметы убитых немецких охранников. Этого было мало, но все же лучше, чем ничего. Чуть позже к лагерю подошли русские тяжелые панциры. Именно русские, а никакие не панциры большевиков. Нас пригласили сесть к ним на броню. Потом эти машины доставили нас туда, где немцы хранили трофейное оружие, добытое ими в предыдущих боях Смоленской битвы. Там мы полностью вооружились, после чего началась наша служба вместе с пришельцами из будущего. И хотя я более никогда не видел поручика Сосновского, обращались с нами действительно как с равными. Нам даже подвезли специальное снаряжение. Конечно, не столь хорошее, как было у освободивших нас людей, но все же много лучше, чем в любой из армий этого мира. Это были тяжелые панцири, каски, жилеты, разгрузки, в которых так удобно носить всякую всячину, стеганые телогрейки и прочее, что облегчает окопную жизнь. Ну и воевали мы, конечно, на совесть. Сначала вместе с теми панцирами в качестве броневого десанта и пехотного прикрытия, потом в городе Смоленске, выкуривая окопавшихся там германцев, командовал нами подполковник Панспыхальский. Ну а потом, когда его убили, его место занял майор Долматович. После Смоленска, когда от нашего офицерского батальона осталась едва рота, нас вывели в тыл на пополнение и переформирование, прислав нам достаточно большое количество интернированных польских солдат и унтер-офицеров, тоже пожелавших взять в руки оружие. После того дня офицеры по большей части стали офицерами. Я, например, при этом стал командиром роты, хотя в офицерском батальоне командовал только взводом. Так как мы, офицеры и командиры батальона, уже имели самый современный боевой опыт, а наши подчиненные в лучшем случае участвовали в арьергардных боях 1939 года, священные истины пришлось буквально вдалбливать своим подчиненным. Экзамен по качеству обучения нижних чинов у нас принимали немцы, когда наш отдельный польский батальон имени Тадеуша Костюшка уже в статусе штурмового, принимал участие в прорыве под Оршей и наступлении в сторону Борисова. Все было сделано хорошо и даже отлично. И именно за бой за Борисов я не уберегся и получил за мужество и героизм от командарма Рокоссовского свой 5-й орден. На этот раз большевистский, боевого красного знамени. Подумать только, если все мои ордена надеть одновременно, то они, пожалуй, еще между собой передерутся. А не надевать нельзя. За каждый из них была пролита кровь, если не своя, то чужая. Итак, после того, как под Борисовым нас сменили стрелковые дивизии 2-го эшелона, наш батальон пополнили и дали отдохнуть, а потом отправили сюда, за Санкт-Петербург, готовиться к прорыву финской обороны. И хоть некоторые принялись ворчать, мол, что мы забыли в этой Финляндии, ведь финны не сделали Польше ничего плохого, я понимал, что солдат должен служить не только там, где ему нравится, но и там, где не нравится, но необходимо. Думаю, что когда через несколько минут загрохочет тяжелая артиллерия, а потом последует сигнал идти в атаку, все солдаты и офицеры нашего батальона с честью выполнят наш долг, разгромив и уничтожив укрепление врага.